Еще о доброте. Мне не кажутся правильными банальные характеристики новгородских и псковских церквей, как преисполненных только силы и мощи, как грубых и лаконичных в своей простоте. Для этого они прежде всего слишком невелики. Руки строителей словно вылепили их, а не вытягивали кирпичом и не вытесывали их стены. Поставили их на пригорках, где виднее, позволили им заглянуть в глубину рек и озер, приветливо встречать плавающих, путешествующих. Их строили в единении с природой, не чертили предварительные планы на пергамене или бумаге, делали чертеж прямо на земле, и уж потом носили поправки и уточнения при самом строительстве, присматриваясь к окружающему пейзажу. И вовсе не противоположны этим простым и веселым строениям, побеленным и по-своему приневестившимся московские церкви. Пестрые и асимметричные, как цветущие кусты, златоглавые и приветливые, они поставлены точно шутя, с улыбкой, а иногда и с кротким озорством бабушки, дарящей своим внукам радостную игрушку. Недаром в древних памятниках, хваля церкви, говорили «храмы веселуются». Это замечательно. Все русские церкви — это веселые подарки людям, любимые улочки, любимому селу, любимые речки или озеро. И как всякие подарки, сделанные с любовью, они неожиданны. Неожиданно возникают среди лесов полей, на изгибе реки или дороги. Московские церкви XVI и XVII веков не случайно напоминают игрушку. Недаром у церкви есть глаза, шея, плечи, подошва и очи, окна с бровками или без них. Церковь — микрокосм, как микромир, игрушечное царство ребенка. А в игрушечном царстве ребенка человек занимает главное место. Среди многоверстных лесов, в конце длинной дороги возникают северные деревянные церкви, украшения окружающей природы. Не случайно так любили в Древней Руси и некрашенное дерево, теплое и нежное при прикосновении. Деревенская изба и до сих пор полна деревянных вещей. В ней не ушибешься больно, и вещь не встретит руки хозяина или гостя неожиданным холодком. Дерево всегда теплое, в нем есть что-то человеческое. Все это говорит не о легкости жизни, а о той доброте, с которой человек встречал окружающего трудности. Древнерусское искусство преодолевает окружающую человека косность, расстояние между людьми, мирит его с окружающим миром. Оно доброе. Стиль барокко, проникший в Россию в XVII веке, особенный. Он стал особенным именно в России. Он лишен глубокой и тяжеловатой трагичности западноевропейского барокко. В русском барокко нет интеллектуальной трагедии. Он более, казалось бы, поверхностный, вместе с тем более веселый, легкий, может быть, даже чуть легкомысленный. Русское барокко заимствовало у Запада лишь внешние элементы, использовав их для разных архитектурных затей и выдумок. Это необычно для церковного искусства. И нигде в мире нет такого радостного и веселого религиозного сознания, такого веселого церковного искусства. Царь Давид Псалмопевец, пляшущий перед ковчегом Завета, слишком серьезен сравнительно с этими развеселыми и пестрыми, улыбчатыми строениями. Так было и при барокко, и до появления барокко в России. Не надо далеко ходить за примерами. Церковь Василия Блаженного. Называлась она сперва церковью Покрова на Рву, потом народ окрестил ее церковью Василия Блаженного, Юродиева, святого, в честь которого был создан один из ее пределов. Василий — это святой глупец. И действительно, стоит зайти внутрь этого храма, чтобы поразиться его дурашливости. Внутри его тесно, и можно легко запутаться. Не случайно этот храм не впустили в Кремль, а поставили на посаде среди торга. Это баловство, а не храм, но баловство святое и святая радость. Что же касается до дурашливости, то недаром в русском языке «Ах ты мой глупенький, ах ты мой дурачок» — самые ласковые из ласкательств. И дурак в сказках оказывается умнее самого умного и счастливее самых удачливых. Старший умный был детина, средний сын и так, и сяк, младший вовсе был дурак, так сказано в Ершовском «Коньке-горбунке», и сказано очень по-народному. Дурак женится, в конце концов, на царевне, помогает ему в этом последний из всех лошадок, нелепый и некрасивый конек-горбунок. Достается Иванушке все же только полцарства, а не целый. И что он будет с этим полцарством делать дальше, неизвестно. Должно быть, бросит. И царство, в котором царствуют дураки, не от мира сего. Дурашливость архитектуры Василия Блаженного в ее непрактичности. Как будто церковь, а зайти помолиться почти что и некуда. Если зайдешь, заблудишься. И сколько в ней украшений без практических целей. Просто так. Вздумал зодчим и сделал. Чуть-чуть не сказал «сделалось». В церкви и в самом деле много такого, что получилось как бы само собой. Спрашивается, почему зодчие делали так, а не иначе? А ответ, должен быть, у зодчих был такой. Чтоб чуднее было. И стоит эта чудная церковь, чудная и чудная одновременно. И чудесит среди Москвы на самом видном и доступном месте. По-древнерусски доступное место — это то, с которого легче всего доступать, брать крепость приступом. Тут бы врагам и в самом деле доступать, штурмовать Кремль. А церковь веселит собой народ, противореча соседнему лобному месту, где казнили и объявляли указы. Во времена Грозного она была построена как своего рода вызов порядку и строгости. Русские дураки и юродивые не столько о своей глупости свидетельствовали, сколько чужую выявляли, особенно боярскую и царскую. Место дураков было в Древней Руси по соседству с царями. Сидели они на ступеньках трона, хотя это царям и не особенно нравилось. Тут на троне царь со скипетром, а рядом дурачок с кнутиком. Его народу любовью пользуется. Того и гляди, Иванушка-дурачок Иваном-царевичем станет. Но в Кремле в свое время Василия Блаженного не удалось построить, а Иванушке царством владеть, хоть и владел он человеческими сердцами. Но полцарства, которое он получает в сказке, женившись на царевне, не настоящее царство. Кажется, сам батюшка Иван Грозный завидовал славе Иванушки-дурачка и юродству вовсю. И женился без конца, и царство надвое делил, чтобы с полцарством остаться, и опричный двор в Александровском заводил со всяким шутовством. Даже от царства отрекался. Шапку мономаха из Касимовского царевича Семена Бекбулатовича надевал, а сам на простых дровнях в оглоблях к нему ездил. То есть проявлял высшее смирение, простой, мужицкой упряжки. И сам челобитный ему униженный писал, балагурил в своих посланиях боярам, иностранным государям и в монастырь якобы собирался. Но все же Иванушкой Иван не становился. Шуточки у него были самые людоедские. В своих челобитных царю Симеону просил он разрешения людишек перебрать, а в оглоблях по Москве не ездил, а носил свой весь опор, давя народ на площадях и улицах. Любви народной не заслужил, хоть и пытались его когда-то изображать почти что народным царем. Зато ходили дураки по всей Руси, странствовали, с дикими зверями и птицами разговаривали, балагурили, учили царя не слушать. Скоморохи подражали дуракам. Шутки шутили, будто не понимая, будто над собой смеясь, но учили народ, учили. Учили они любить волюшку, не принимать чужого важничья ни спеси, не копить много добра, легко отрываться от своего нажитого, легко жить, как легко странствовать по родной земле, принимать у себя и кормить странников, но не принимать всяческой кривды. и совершали скоморохи и юродивый подвиг. Тот подвиг, который делал их почти что святыми, а часто и святыми. Юродивых нередко народная молва объявляла святыми, да и скоморохов тоже. Вспомните замечательнейшую новгородскую былину «Вавила скоморох». А скоморохи — люди непростые, скоморохи — люди святые. Кое-что из скоморожьей науки откладывалось в сердце народа, ибо народ сам создает себе своих учителей. Идеал существовал еще до того, как он ясно воплотился. В опере Римского-Корского сказание о невидимом граде Китеже народ обращается к медведю. «Покажи-ка, Мишенька, покажи, дурашливый!» Составитель либретто оперы Бельский понял здесь эту важную черту народа. Хороший в русском языке — это прежде всего добрый. «Пришли мне чтения доброго», — пишет своей жене в берестяной грамоте один новгородец. «Доброе чтение — хорошее чтение. И товар добрый — это хороший товар, добротный. Доброта — это человеческое качество, ценнейшее из всех. Добрый человек уже самой своей добротой превозмогает все человеческие недостатки. В старое время в Древней Руси доброго не назовут глупым. Дурак русских сказок добрый, а следовательно поступает по-умному и свое в жизни получит. Дурачок русских сказок уродливого конька горбунка приласкает и жар-птицу, прилетевшую пшеницу, воровать отпустит. Те за него потом и сделают в трудную минуту все, что нужно. Доброта, она всегда умная. Дурак всем правду говорит, потому что для него не существует никаких условностей, и нет у него никакого страха. В эпоху Грозного, в самый террор, нет-нет, да и доброта народная скажется. Сколько добрых образов в образах иконах создали древнерусские иконописцы второй половины XVI века. Умудренных философией, то есть любовью к мудрости отцов церкви. Толпы святых, завороженных песню. Сколько нежного материнства и заботы о людях в небольших семейных иконах того же времени. Следовательно, не ожесточалось сердце всех в XVI веке. Были люди и добрые, и человечные, и бесстрашные. Доброта народная торжествовала. Во фресках Андрея Рублева во Владимирском Успенском соборе изображено шествие людей на страшный суд. На адские муки люди идут с просветленными лицами, и, возможно, на белом свете еще хуже, чем в преисподней. Любит русский народ дураков не за то, что они глупые, а за то, что умные. Умный высшим умом, который не в хитрости и обмане других заключен, не в плутовстве и удачном преследовании своей узкой выгоды, а в мудрости, знающей истинную цену всякой фальши, показной красивости и скопидомству, видящей цену в совершении добра другим, а, следовательно, и себе как личности. И не всякого дурака и чудака любит русский народ, а только такого, который некрасиво конька-горбунка приголубит. Голубка не обидит, деревце говорящее не сломает, а потом и свое другим отдаст, природу сбережет и родимых родителей уважит. Такому дураку не просто красавица достанется, а царевна из окошечка перстень обручальный отдаст, а с ним вместе и полцарства государства приданы.